«Да это просто рай!» — присоединился к ним Трейси. «Эльдорадо», — подтвердил Гамильтон. «Что? Что вы сказали?» — переспросил Смит. «Да нет, я шучу. Перед нами, конечно, не легендарная страна сказочных богатств. По преданию, правители инков покрывали себя золотой пылью, а потом купались в озере. Эльдорадо было не здесь, если оно вообще где-то существовало. Видите, вон там, вдали, пирамиду с плоской вершиной. Хьюстон посчитал ее одним из доводов в пользу того, что дети солнца пришли из Колумбии. Такие сооружения называют зиккуратами. В древнем Вавилоне и в Ассирии они служили храмами. В Старом Свете не сохранилось ничего подобного, и египетские пирамиды совсем другие. «В Южной Америке одна такая?» — спросил Трейси, словно никогда ничего подобного не слышал. «Вовсе нет. Такие пирамиды есть в Мексике, Гватемале, в Боливии и Перу, но больше нигде в мире». «Конечно, этот народ пришел с Анд. Зиккурат — лучшее тому доказательство», — присоединился к разговору с Эрраном. «Есть и другие доказательства, может быть, даже более веские», — заметил Гамильтон. «Еще более важные? Неужели?» — поразился Серрано. «Я покажу вам их позже. Видите ступеньки? От реки до уровня плато поднимались вырубленные в скале ступеньки. Лестница была на редкость крутой, угол подъема составлял примерно 45 градусов». «Там 248 ступенек», — сказал Джон. «Каждая из них шириной 30 дюймов. Они изрядно стерты. Поверхность ступеней гладкая и скользкая». «Кто их считал?» — спросил Трейси. «Я». «Вы хотите сказать?» «Да. Во второй раз я бы не стал этого делать. Когда-то здесь были перила, но мне пришлось принести с собой специальное снаряжение и веревки и натянуть их для страховки. На сей раз моя веревка осталась на судне». «Мистер Гамильтон! Мистер Гамильтон!» — громким шепотом воскликнул Сильвер. «Я вижу, как между руинами ходят люди, клянусь вам!» «Ну, вы, пилот, глаза как у орла! Можете не клясться, людей там немало. Теперь понимаете, почему я не отправился сюда на вертолете?» «Значит, эти люди могут быть враждебно настроены?» — удивился Серрано. «Да», — ответил Гамильтон и повернулся к Смиту. «Думаю, нет нужды описывать расположение города. Вы его уже знаете». «Не понимаю», — начал тот. «Вы же видели пленку, которую доставил Хиллер?» «Разве вы?» «Я сделал эти снимки много лет назад, с вертолета. Неплохо для любителя, не правда ли? Хиллеру не оставалось ничего другого, как выкрасть их». Смит не сказал ни «да», ни «нет». У него на лице появилось очень странное выражение, у Хиллера и Трейси тоже. Все они очень встревожились. «Посмотрите налево», — предложил всем Джон, — «туда, где река разветвляется и обходит остров с двух сторон. На расстоянии около полумили от того места, где стояли участники экспедиции, тремя сотнями футов ниже висело несколько запутанных, перекрученных и провисших веревок, которые тянулись от верхнего края плато до середины скалы. Под ней начинался небольшой водопад. «Веревочный мостик», — пояснил Гамильтон. «Обычно такие мосты обновляют раз в год, но этот в очень плохом состоянии. Похоже, висит здесь уже лет 5». «И что следует?» — со страхом в голосе спросил Смит. что придется им воспользоваться.